Глава 15. Несколько недель спустя я заболела. Появился кашель. Меня знобило. Филипп провел вечер у моей постели. Сумрак, а быть может, также и лихорадочное состояние, придали мне смелости. Я заговорила с Филиппом о переменах, которые в нем замечаю. «Сами вы, Филипп, не можете видеть себя, но для меня просто невероятно. Даже в том, что вы говорите. Недавно, когда вы спорили с Марисом Детианжем, я была прямо-таки поражена. В ваших суждениях сказывалось нечто до того резкое. Боже, как много вы придаете значения тому, что я говорю, дорогая моя. Гораздо больше, чем я сам, уверяю вас. Что же я сказал в тот вечер такого существенного? Я всегда высоко ценила ваши убеждения относительно честности, верности обетам, уважения к данному слову. А на этот раз, помните, не вы, а Морис защищал все это. Вы же, наоборот, утверждали, что жизнь быстротечна, что люди — это жалкие создания, что им редко случается быть счастливыми, а поэтому они должны хвататься за первую возможность. И тут, Филипп, чтобы выговорить это, я отвернулась и не смотрела на него. Тут мне показалось, что вы говорите все это для Соланж, которая прислушивалась к вашему спору. Филипп рассмеялся, взял меня за руку. «Какая горячая ручка!» — сказал он. «И что за воображение?» «Да нет же, я говорил не для Соланж. Я говорил то, в чем убежден. Мы почти всегда связываем себя, сами не сознавая, что делаем. Потом мы желаем быть честными. Мы не хотим оскорблять тех, кого любим. Мы из малоубедительных соображений отказываем себе в несомненных удовольствиях, о которых позже жалеем. Я говорил, что в этом сказывается некая подлая доброта, что мы почти всегда сетуем на тех, ради кого принесли себя в жертву, и что в конечном счете лучше и для них, и для нас вооружиться мужеством, осознать, что именно нам нравится, и смотреть жизни в лицо. А разве вы, Филипп, сейчас о чем-нибудь сожалеете? Вы все общие вопросы всегда сводите к нам двоим. Нет, я ни о чем не сожалею. Я вас очень люблю. Я вполне счастлив с вами, но был бы еще счастливее, если бы вы не ревновали. Я постараюсь.